«Так почему ты тогда не взял и не защитил мальчишку в такой момент?» Вдруг рявкнул Сарутоби, после чего ударил по столу сжатым от резко нахлынувшей ярости кулаком, из-за чего стопка бумаг, стоявшая на краю стола, подпрыгнула и упала на пол. Сам третий не повел и бровью, только добавив: «Ты же так волнуешься за него, так почему не приказал своим людям втайне от меня следить за ним? Да потому что ты боишься дать мне больше власти, Хирузин, ведь боишься, что я скину тебя с должности Хокаге, которая мне к черту не нужна. Я не смог защитить деревню от леса, потому что ты, Сарутоби, начал подозревать меня в нападении. Ты вместо меня приказал моим людям просто эвакуировать жителей в убежище, хотя они могли вместе со мной запечатать леса назад в Кушину, и тогда Минато остался бы живым». Продолжал огрызаться Шимура, все ближе и ближе подходя к Хирузину, взгляд которого готов пропалить дырку в голове друга. «У тебя всегда находится смелость, чтобы нагадить мне, однако у тебя никогда не хватает ее, когда нужно сделать что-то по-настоящему хорошее для деревни. Ты сам виноват в том, что я лишил тебя власти перед нападением леса на деревню. Тем более, ты мне нагло лгал все это время, и поэтому ты сам виноват в том, что у тебя больше нет тех полномочий, которые были ранее». Казалось, что воздухом внутри кабинета стало невозможно дышать. Хирузин и Данзо излучали настолько мощное и пронзительное яки, что оно ощущалось даже за пределами самой башни Хокаге. Еще секундой они точно прибьют один одного. Однако это не сталось, так как первым сдался Шимура. Он тяжко вздохнул и отошел назад к диванчику, на который после и присел. «Ладно, Сарутоби», — молвил Шимура, изобразив томную гримасу у себя на лице. «Не хочу я больше тебе что-то еще доказывать. Просто постарайся внимательнее проследить за Джинчурики, от греха подальше. Мы не можем потерять главное оружие деревни из-за тебя». «Знаю», — вяло отмахнулся третий, упав на свое почетное место главы деревни. «Я займусь сегодня этим. Действительно, я сам виноват в том, что Наруто терпит эти издевательства со стороны жителей Конохи. Хорошо, что наши ментальные закладки хорошо работают, и он все время будет предан листу. Спасибо Инаичи за его работу. Да, он настоящий специалист. Он спасает нас в данной ситуации», — согласился Шимура, подобрав случайно упавшую на пол трость, а после со скрежетом в суставах встал с мягкого местечка. «Извини, что потревожил и испортил настроение, но, как друг, я и промолчать так просто не мог. Такой я человек. Прощай, до встречи», — в ответ махнул рукой Хирузин, не оборачиваясь на уходящего из кабинета Данзо. Хокаге больше волновала стопка документов, которые после его удара по столу упали на пол. Обидно, ведь Сарутоби подписывал их целый день, и будет нехорошо, если какая-то бумажка все же запачкается. Да, Хирузину явно не понравился разговор с Данзо, как, собственно, и всегда. Шимура уже напрямую смеет говорить Сарутоби, чтобы тот отдал в лапти корня мелкого Узумаки. И несмотря на убеждения своего друга, Сарутоби все еще видит в этом разговоре очередную попытку Данзо заполучить власть в деревне. «Кот», — отдал команду Сарутоби в воздух. «Хай, Хирузин сама», — ответил появившийся в облачке волшебного дыма оперативник Анбу с маской кота на лице. «Мне нужны Игуку и Сангаджи. Они обязаны явиться в моем кабинете как можно скорее. Слушаюсь», — напоследок отчеканил Анбушник, открыв выпрыгнув из окна позади сидящего на стуле Сарутоби. «Вот молодое поколение пошло. Некультурщина одна», — пробурчал Хирузин, с недовольным выражением лица назад закрывая окно за Анбушником. «Какаши, его работа. Глава 7.1. Пора возвращать долги. Парк первого Хокаге. 18.00. Система, какие у меня отношения с Инаичи Яманака? Не враг он мне случайно? Репутация с Инаичи Яманака равняется нулю. Вот это да. У меня, все-таки, есть все шансы подружиться с ней. По крайней мере, он не должен послать меня на три доблестных буквы русского алфавита при встрече. А то и такое иногда бывает. Хочешь поговорить с человеком по душам, а он, гадина такая, не хочет. И хорошо, если на какие-то планы сошлется, а не напрямую скажет, чтобы шел лесом. Я уже как полчаса сижу в парке великого и могучего, не то слово, Хаширамисинджу, рассматривая всю красоту этого прекрасного места. Я даже представить не могу, как можно одной или двумя печатями поднять целый лес. А тут он парк создал, красивый еще такой. Это однозначно безумство, и простой шиноби или личинка, как я, может только и делать, что мечтать о такой силе. Но даже красота данного леса не смогла меня сильно отвлечь от главного. Все это время я читал форумы и осматривал рынок на наличие чего-то годного, и не зря. На рынке я смог приобрести несколько зелий повышения контроля чакры, а также несколько маленьких свитков для запечатывания. Суть этого свитка была в том, что с его помощью можно запечатывать хоть десятки килограммов метательного оружия, которое можно в любой момент можно взять и выпустить в противника, когда он не будет этого ожидать. В подобных свитках есть минус, конечно. Для полноценного использования мне за раз приходится вливать в него половину своего резерва чакры. На 5 кг кунаев придется влить около 500 единиц чакры, а сам свиток может хранить около 50 кг метательного оружия. Думаю, что найдет свое применение в будущем. Свиток, как ни удивительно, стоил 90 монет. Зачем я его взял? Да просто в комплекте к нему шла книга, в которой были основы техник запечатывания. Я давно задумывался над тем, чтобы делать собственные свитки или взрывные печати и продавать их на игровом рынке, либо по заниженной цене знакомым. Я сразу же отдал книжку в руки клона, после чего отправил его в квартиру зубрить гранит науки. Можно подумать, что моя покупка невыгодная и монеты стоит экономить, но на самом деле это не так. Шиноби не должен экономить на своей безопасности, тем более в моем-то случае. У меня сейчас в инвентаре имеется 700 монет, и мне точно не стоит переживать за них. Можно будет еще полистать рынок. Мои размышления прервались, когда я краем глаза заметил Инаичи в нескольких десятках метров от себя, с недовольным лицом. Правда, это я сразу же подметил, и уже через минуту он был около меня. «Приветствую, Инаичи-сан», кивком поприветствовал я главу клана Мозгоклюев. «Добрый вечер, Наруто», также отвесил легкий кивок блондин, остановившись напротив меня. «Как понимаю, ты же не просто так пригласил меня сюда, верно? Тогда давайте не будем тянуть кота за его достоинство и перейдем ближе к делу. Помните, как я спас вашу дочь 1.5 года назад? Я тогда чудом остался живым. Помните же, да?» Поднял я бровь, глядя на Инаичи, который, услышав мой вопрос, насупился еще сильнее. «Припоминаю такое. И что дальше? Не придуривайтесь, Инаичи-сан. Вы мне еще 1.5 года назад должны были отдать долг, то есть награду, как вы тогда выразились, за спасение вашей дочери. Уже прошло 1.5 года, и вы до сих пор не вернули долг. Вы должны понимать, что со временем проценты могут расти», — укоризненным тоном молвил я, стараясь игнорировать жажду убийства, которую к этому времени начал излучать Ямонака. «Выходило у меня это, мягко говоря, не очень. Хоть я и сижу на скамейке, мои ноги все равно начали противно подрагивать, а за ними и голос. Так еще противно то, что главный мозгоклюй всея Конохи быстро заметил мой страх, из-за чего на его физиономии начал проявляться злобный оскал, который он, гад, даже и не собирается скрывать. «Ты хочешь, чтобы я тебе что-то просто так отдал, награду, а не слишком много ты возомнил из себя?» Вдруг подошел Ямонака и схватил меня за воротник, после чего сквозь зубы, как та змея, презрительным тоном процедил: «Ты только помешал нам в тот вечер, мальчишка. Ничего я тебе отдавать не собираюсь и не собирался. Неужели ты успел почувствовать себя здесь самым важным, бестолочь?» Бросил он и отпустил мою футболку. «Значит, вы не хотите по-хорошему», — прошипел я, почувствовав, как что-то теплое наполняет, льется по моему телу. «Это нечто источает ненависть ко всему живому, в том числе и ко мне. Но, несмотря на это, мое тело и сознание не собиралось противодействовать этому. Вы лишь зря испытываете мое терпение. Ты мне ничего не сделаешь, мальчик. Не строй из себя героя. У нас не было никаких договоренностей, и не будет. Запомни это. С такими отбросами, как ты, я сотрудничать не собираюсь», — произнес Инаичи, использовав шуншин. Он скрылся именно в тот момент, когда я уже был готов наброситься и повалить его на землю. Черт поганый, как он посмеел. Он совершил по-настоящему крысиный поступок. Таких злобных мразей еще найти нужно. Честно, я уже хотел развернуться и пойти к башне Хокаге, как вдруг, не успев даже повернуться, почувствовал, как чья-то тяжелая рука улеглась на моем плече. Обернувшись, я увидел Данза. Данза, черти его драли, собственной персоной. Вся та ненависть, которая до этого момента переполняла меня с головы до пят, резко улетучилась, словно ее и не было. Глядя ему в глаза, я растерялся и не знал, что мне делать дальше. Вроде бы, мне хотелось убежать как можно дальше, чтобы не видеть его глубокий, пронзительный взгляд, но с другой стороны меня сковал страх, не давший мне сдвинуться с места. Я застыл, как вкопанный, не зная, что дальше делать, ведь лишь Бог знает, ради чего он сюда приперся. Однако напряжение, висевшее некоторое время в воздухе, растворилось без следа, когда Шимура подал голос. «Почему ты так пугаешься, Наруто?» — мило спросил у меня старик, наконец отпустив плечо, которое под влиянием его руки успело окаменеть. «Что-то случилось, выкат это?» — поинтересовался я для приличия, хотя прекрасно знаю, кто передо мной стоит. И судя по выражению лица мумии, его смутил мой, скажем так, слегка подрагивающий голос. «Я такой же старик, как и третий Хокаге. Ты же знаешь его?» — в такой же манере протянул Шимура, еще при этом натянув кривую улыбку. «Жуть. Да-да, конечно. Я знаю дедушку Хирузина. Вот и прекрасно. Я друг дедушки Хирузи, Данзо Шимура. Может, присядем?» — спросил Данзо, похлопав меня по плечу. «Ибо вижу, что ты не в духе». «Да, хорошая идея, Данзо-сан. С удовольствием», — сквозь страх выдавил я из себя практически такую же улыбку, как и у старика. «Что у тебя случилось? Неужели ты поссорился с главой клана Ямонака, и Наичи угрожал тебе, можно и так сказать?» Сухо ответил я, уставившись в землю. Я искренне не знал, что ему ответить, так как боялся сказать лишнее слово. Но, почувствовав странное тепло, исходящее от Шимуры, я решил выдать все то, что хотел ранее поведать Сарутоби. Полтора года назад я спас его дочь от нескольких чунинов, бросившись в атаку с одними только кунаями, чтобы защитить ее. Тогда я мог лишиться жизни, и поэтому я, когда все закончилось, попросил награду у Инаичи-сана в виде нескольких свитков с техниками стихии ветра, а также несколько десятков взрывных печатей. Я просто понимаю, что в мире шиноби выживают только самые сильные и подготовленные ко всему ниндзя, и поэтому я с поступления в академию решил тренироваться в одиночку, так как понимал, что учителя будут также презирать меня, как и другие жители деревни. Разумеется, я не откажусь от нескольких техник стихии ветра и еще чего-то подобного. Однако Инаичи-сан просто нагло отказал мне. Он сказал, что я в тот вечер им только помешал, хотя это чистая ложь. И теперь я не знаю, что мне теперь делать. Боюсь, что дедуля Хирузин не сможет помочь мне решить эту проблему. Закончил я свою речь с кривленной мордашкой и мокрыми глазами, которые, по большому счету, стали такими из-за страха перед лицом человека, сидящего около меня. И хоть он начал излучать тепло и доверие, я все равно боюсь его. Как ни крути, а этого человека я хорошо знаю с канона. И шанс того, что Данзо здесь не такой добрый, очень маленький. Не переживай, Наруто. Если твои слова являются правдой, то Инаичи действительно не прав в этой ситуации, поддержал меня Шимура, потрепав макушку. Я знал Инаичи еще ребенком. Он также, как и ты, хотел вырасти сильным шиноби, потому и бегал каждый день за своим отцом, чтобы тот научил своего сына новой технике. Зачастую отец Инаичи отказывал ему в этой услуге и посылал его оттачивать те техники, которыми Инаичи и так прекрасно владел. Поэтому однажды маленький Ямонака заключил пари со своим отцом. По условиям данного спора Инаичи должен был пробежать вокруг деревни два круга без остановки, а в качестве награды отец согласился бы обучить его новой технике. И, знаешь, маленький Инаичи смог пробежать эти два круга, после чего отец обучил его новой технике. И таких случаев на моей памяти было много, задумался Шимура, держась за подбородок. И только спустя минуту молчания он продолжил. «Я согласен с тобой, Инаичи действительно поступил не совсем правильно, но ты тоже пойми его, как он, будучи главой одного из самых влиятельных кланов деревни, может взять и отдать в руки восьмилетнего ребенка стопку взрывных печатей. Если с техниками еще ясно, то вот взрыв теги могут повлечь за собой плохие последствия, если ими случайно не так воспользоваться. В руках восьмилетнего ребенка они становятся еще опаснее не только для окружающих, но и для него самого. Да, возможно, вы в чем-то да и правы, склонил я голову, на момент продержав паузу. Вот только я не заслужил подобное отношение в свой адрес. Вы видели, ну вы же видели, как он взял меня за воротник. Как это можно понимать? Разве нормально так вести себя с ребенком, Данзо-сан? По крайней мере, он мог спокойно отказать мне и все. Зачем были нужны эти рукоприкладства? Не волнуйся, Наруто, забудь. Все проблемы в этом мире решаемы, и это не исключение, молвил Шимура, пустив руку к себе в карман. Когда же он ее вытащил, я смог узреть в ней голубой свиток с кандзи ветра. Его-то мне и протянул Данза. «Вот, держи». «А это что, мне?» – искренне удивился я, принявшись разглядывать принятый свиток. «Это техника?» «Да, это техника стихии ветра с ранга воздушный кулак. Эту технику можно легко выучить, а также в правильных руках она может превратиться в технику В или даже Э-ранга. Все лишь зависит от мастерства пользователя. Чем больше ты вложишь чакру в эту технику, тем разрушительнее она будет. Ты, наверное, еще не учишь такие техники, но это, пожалуй, пусть будет тебе на будущее. Ну, на самом деле я могу использовать технику замены. Хоть в классе я не показываю это, в реальности же я давно умею использовать ее. Ао, так ты молодец, Наруто. Рад слышать о твоих успехах. Твои одноклассники, наверное, только начинают учить подобные техники, а ты уже умеешь ее использовать. Поразительно, как мне показалось, искренне улыбнулся Данза, услышав мои слова. Вообще-то, мой одноклассник Саске из клана Учиха умеет использовать академические техники, а еще некоторые техники стихии огня, и поэтому за ним бегают все девочки из нашего класса, произнес я, не забыв при этом надуть щеки. Нельзя забывать о том, что я, как бы, конкурент Учихи и должен стремиться превзойти его. Ему везет, у него есть целый архив клана, в отличие от меня. Но даже так, Данза-сан, я не сдамся, потому что настоящие шиноби не ищут легких путей. Спасибо вам за эту замечательную технику. Я вам сильно благодарен. Даже не знаю, почему вы такой добрый ко мне. Под конец смущенно отпустил я голову. Румянца на щеках только не хватает, а так уже в актеры можно идти. Уверен, выше нос, Наруто. У меня сегодня не самый лучший день, знаешь ли, но мне нравится делать приятные вещи людям, особенно детям. Уверен, что ты станешь очень сильным шиноби. Для этого тебе надо лишь усердно трудиться, подбодрил меня Данза, встав со скамейки. Извини, но мне пора идти. У меня еще много дел, и боюсь, что буду разбираться с ними до ночи. Все равно спасибо, что составил мне компанию. Прощайте. Вот именно это я точно не ожидал увидеть, так еще посреди белого, как я, дня. Я знаю очень злого, хитрого и коварного Шимуру Данза, а не доброго дедушку, который может дать просто так технику стихии ветра первому прохожему. Нет, ну ясно, что я не первый да и не случайный прохожий, но все равно очень странно видеть подобное отношение главы корня к Джинчурике, главному оружию деревни. Надо будет клонов попросить открыть этот свиток, ибо я боюсь его даже в инвентаре держать. Вдруг ловушка. И каким таким образом Шимура здесь вообще оказался? По идее, он должен был идти со стороны башни Хокаге. Вот только я его не заметил во время разговора с Инаичи. Значит, он, по всей видимости, разговаривал с добрым дедушкой Бибизяном. Но это еще ладно. Но почему он такой добрый? Я, как бы, Джинчурики, и меня по-хорошему нужно как минимум трижды за день плохим словом помянуть. Перед завтраком, во время обеда, и после ужина. Перед сном тоже можно, чтобы на смерть. Да и зачем он вообще носит с собой свиток с техникой с ранга? Хокаге показать? Похвастаться? Это просто бред. Я не верю в то, что Данза в этом мире добрый старик, который просто хочет дружить. А вдруг он станет нести любовь и мир в массы? Страшно даже представить такого Шимуру. Ладно, пора мне, собственно, к дедушке Хирузину шлепать. Да, душу уже успел излить Шимуре, но надо же проведать Сарутоби, ибо давно не заходил к нему. Так а тут еще и повод есть. Остается только понадеяться на то, что он меня внимательно выслушает и накажет этого мозгоклюя поганого. Вот пройдет еще 3 года, стану генином, и буду нагибать всех подряд, в том числе и Инаичи. По крайней мере, я на это надеюсь. Кабинет Хокаге, 18:23. Дедуля третий, можно? Выпалил я, как только вбежал в кабинет, где сидел один только Хокаге, Наруто. Привет. Неуверенно поздоровался Хирузин при виде меня. Я-то, в отличие от него, бодренький, душу изливать пришел. Заходи, конечно. Вот присаживайся на диванчик. Спасибо, дедуля. Но у меня есть плохие новости. Дождавшись округлившихся глаз макака, добавил. Меня нагло надули. Понимаешь, обманули меня, дедуль. В смысле, кто, как, вскочил с места Сарутоби? Что случилось? Мне все рассказать? Конечно, рассказывай. Я не позволю кому-то обижать тебя. Хирузин подошел ко мне и также присел на так полюбившийся мне за это время диванчик, готовясь слушать мой рассказ. Спасибо. Я верю тебе, дедушка. ближе к сути. Шмаркнул я носом и затем продолжил. Не знаю, знаешь ли ты, но примерно полтора года назад я спас дочь главы клана Иманака от злых чунинов, которые могли убить меня и Ина в любую секунду. В ту ночь я спас девочку, внезапно атаковав чунинов со спины, когда те хотели ее раздеть. В ту ночь я рискнул жизнью, чтобы спасти ее. И Наичи-сан прекрасно понимал это. Он тогда решил отблагодарить меня как-нибудь, но не знал как. Я ему сказал, чтобы он достал мне несколько свитков с техниками стихии ветра и несколько десятков взрывных печатей. Больше я у него больше ничего не просил. И вот буквально полчаса назад я с ним поговорил. Надеялся, что он отдаст долга, но он отказался делать это. Еще сказал, что у нас не было никаких официальных договоренностей или что-то по типу того. Он меня кинул. Понимаешь, дедуль, кинул. Господи, Наруто, как так можно? Изумился услышанным Сарутоби, принявшись меня обнимать. Видимо, думает, что не выдержу и вот-вот заплачу. Я ничего не понял. То есть, ты полтора года назад спас дочь Наичи от покушения на ее жизнь, и за это ты попросил у ее отца, чтобы тот дал тебе в качестве награды свитки с техниками и взрыв теги? Именно, кивнул я, стараясь изобразить максимально обиженный вид. Это просто безумство, покачал головой Хирузин, получив ответ. Я завтра поговорю с Инаичи на эту тему. Извини, но сейчас у меня забита голова другими делами, потому не могу тебе сейчас никак помочь. Но обещаю, что позже решу эту проблему. Собравшись встать с дивана, Сарутоби резко остановился, словно вспомнил о чем-то. «Наруто, он тебе угрожал?» «Нет, но сильно давил на меня. Я еле выдержал его давление. Даже не знаю, что делать. Дедуля, помоги, пожалуйста». Глянул я на Хирузина, попытавшись сотворить глаза кота из Шрека. «Надеюсь, что получилось. Наруто, мне искренне жаль тебя, но сегодня я ничего не сделаю. Завтра я обязательно поговорю с Инаичи на эту тему и скажу ему, чтобы он отдал тебе долг». Наконец встал третий, после чего резко обратился ко мне. «И, кстати, Наруто, у меня есть несколько вопросов к тебе. Наруто, почему ты перестал ходить в академию регулярно, как это делают твои одноклассники? У тебя что-то случилось?» «Дедуля, меня в этой академии обижают». Быстро перехватил я инициативу и стал тараторить без остановки, воспользовавшись моментом, чтобы еще раз высказаться. «Ирука-сенсей уже на протяжении года пытается унизить меня в глазах одноклассников. Заставляет первым выходить к доске, занижает постоянно оценки, подшучивает. Сегодня он вообще метнул в меня мел, но я вовремя сумел перехватить его. А ведь завтра у нас должны быть спарринги, и учитель наверняка захочет унизить меня снова. Я просто не вижу смысла сейчас ходить в академию, если там не могут дать мне нужные знания. Лучше уже буду тренироваться в одиночку и учить новые техники, чем терпеть издевки учителя и одноклассников, которые будут только тянуть меня вниз. Я не хотел тебе это рассказывать, потому что ты и так ничего не можешь поделать с теми, кто постоянно обижает меня». Уныло шмаркнув, я сделал контрольный выстрел. «Ты не переживай, я как-то смогу выдержать это. Жители меня уже не бьют, так что и в академии больно делать не станут, надеюсь». «Наруто, я не знал, честно. Извини меня», — молвил Сарутоби, принявшись меня успокаивать. «Я думал, что Ирука хороший учитель и он сможет понять тебя, но он оказался еще тем». «Ладно, Наруто, извини, я разберусь с этим завтра вместе с Инаичи, но сейчас тебе уже пора идти домой, поздно. Завтра у тебя важный день в академии, как ты уже сказал, и не переживай, Ируки завтра не будет, я им займусь». «Спасибо, я никогда не сомневался в тебе, дедуль». Ярко улыбнулся я третьему и на выходе из кабинета добавил: «Надеюсь, что учитель Ирука получит по заслугам. Прощай». Попрощавшись с Сарутоби, я вышел из его кабинета, после чего пошел домой, где меня должен был ждать клон, изучающий техники запечатывания из купленной ранее книги. На самом деле мне очень повезло, что у главного лесника деревни сегодня относительно хорошее настроение и он не стал мне насиловать мозги волей огня и другими подобными ментальными орудиями для пыток. Уже на выходе из башника мне в голову пришла идея. «Кстати, а может мне выпить зелье для увеличения контроля чакры? То самое, на которое я уже давно положил глаз. Интересно, система, а я могу использовать зелье одного типа несколько раз подряд для большего эффекта?» «Однозначно нет. Зелье одного типа можно использовать раз в месяц». «Ну, в принципе, да. Что и требовалось ожидать. Не один я такой умный, Додумался зелье литрами пить, но я все равно выпью одно. Контроль у меня растет слабо, так что повысим его таким способом. Я достал из инвентаря зелье для увеличения контроля чакры на 150 единиц, которое получил в награду за прохождение одного из барьеров, после чего мгновенно выпил. И как только последняя капля оказалась в моем желудке, я почувствовал. Нет, простыми словами это не передать. Меня буквально чуть ли не выворачивало наизнанку от принятой дозы. Мне бегом пришлось свернуть в темный переулок, чтобы не опустошить свой желудок на глазах жителей родной деревни. Да, там к этому времени и так никого не было, но, все же, для приличия следовало бы. Система, почему мне так хреново? Не скажешь, а, это нормально вообще? Спросил я у системы, опустошив содержимое желудка наружу. Вы выпили слишком сильное зелье. Ваш контроль чакры до выпитого только что зелья составлял 18 единиц, и поэтому вас так покошмарило после его применения. Обычный человек на вашем месте мог умереть в следующую же секунду, приняв столь мощное зелье. В следующий раз будьте осторожны, ибо тогда удача может оказаться не на вашей стороне. Также имейте в виду, что контроль у вас после принятого зелья остался на прежнем уровне, так как вы не смогли принять и впитать его силу. Да, мне однозначно повезло. Лучше уже порыгать, чем лапки откинуть. Хотя, на что я рассчитывал? Неужели я наивно надеялся на то, что мне после этого зелья будет так хорошо и приятно? Где такое показывали? Вдруг замолкнув, я через секунду продолжил. А, да, попаданцы в фанфиках просто не хотят рассказывать об этом, ведь они тоже пьют такие мощные зелья, как и я. Некрасиво же говорить о таком. Я еще 10 минут сидел на земле, размышляя о своей судьбе неудачника. Но, все же, собрав все возможные силы кулак, я пошел домой тем же темным переулком, не обращая должного внимания на двоих, судя по повязкам, генинов позади меня. Поначалу они просто шли и о чем-то говорили между собой, смеялись, потому я не стал уделять им свое внимание, посчитав, что наши пути дальше разойдутся. Но не тут-то было. Внезапно я ощутил приближение опасности со спины, именно оттуда, где находилась пара генинов, и потому незамедлительно применил технику замены, тем самым ушел от четырех кунаев, которые как раз летели прямо мне в спину. Поменялся я местами с кирпичом, благодаря чему оказался на крыше двухэтажного здания. Несмотря на непроглядную темноту, я, подав чакры в глаза, смог разглядеть некоторые черты внешности нападавших. Светлые волосы, а также герб клана Яманака на груди. Эти парни, увидев, что я смог уцелеть, нагло улыбнулись, а затем начали убегать. Однако я не позволил им это сделать, так как в следующий момент метнул в них два взрывных куная. По цели не попал, но смог оглушить, а также создал облако пыли, оградившее генином кругозор. Дальше я не стал медлить и спустился с крыши, попутно кинув в облако пыли то ли 15, то ли 12 синбонов. На жаль, я забыл, что клан Яманака славится своей выдающейся сенсорикой, потому меня за это наказали огненным шаром, который чуть ли не влетел в меня на полной скорости, когда я пытался приблизиться к неизвестным. Благо, я успел среагировать и бегом сварганил небольшой водяной щит, но даже так я получил ожоги на лице, а также руке. Увидев меня несчастного, генины метнули в меня куной, на конце которого была привязана взрывная печать. И когда кунай был в 2 метрах от меня, я вновь применил технику замены, поменяв местами себя и мешок с мусором, который был за спиной доблестных шиноби клана Яманака. Увидеть они меня также не могли, поскольку перед использованием данной техники я выпустил наружу поток чакры, поднявший за собой пыль. Кроме этого, он на время заблокировал способность генинов видеть меня с помощью сенсорики, благодаря чему мое перемещение для них стало большой неожиданностью. Генины, по всей видимости, быстро ощутили мое присутствие за их спинами и даже пытались сложить какие-то печати для применения, возможно, защитной техники. Однако я оказался быстрее и выстрелил в них каменной боеголовкой, которая в итоге удачно попала им под ноги. Как я и предполагал, генинов просто контузило от столь небольшого взрыва, не более. Удостоверившись, что враги потеряли сознание, я собрался вернуться назад в кабинет Хокаге. Но нет, далеко я не убежал. В следующий миг меня внезапно повалили на землю и вдобавок ударили чем-то тяжелым по затылку. Как я понял по мелькнувшей перед глазами форме, это сработала наша родная полиция, которая, видимо, подумала, что я сам обидел бедных, проходящих мимо генинов. Ударом по затылку они, возможно, хотели вырубить меня, но у них это не удалось. Я практически мгновенно заменил себя с тем же самым мешком мусора, который использовал ранее в сражении с генинами, после чего воспользовался техникой стихии ветра импульс, чтобы в буквальном смысле улететь на всей доступной скорости от полиции. Эта техника мгновенно сожрала третью часть моего запаса чакры, но даже так я сумел добраться до кабинета Хокаге, влетев в него через окно, буквально. «Дедуля третий, беда», — выпалил я, как только встал на ноги. «Эн Наруто», — озадачился третий, глядя на разбитое окно позади себя. «Что ты опять наделал? Почему ты влетел в мой кабинет через окно? А, главное, как, дедуля, я шел домой по темному переулку, и в меня внезапно метнули кунаи генины клана Яманака. Они хотели уйти, но я решил сразиться с ними и даже победил. Вот, я их только что вырубил. Хотел сообщить об этом тебе, но меня попыталась задержать полиция деревни. Они, видимо, подумали, что это я начал сражение, потому повалили на пол. И извини, я не хотел вам выбивать окно. Мне просто надо было быстро уйти от них, вот я и воспользовался одной хорошей техникой стихии ветра, что мне дал. Не успел я договорить, как вдруг прямо передо мной из облачка волшебного дыма появился шиноби в форме полиции Учиха. Хокаге сама, мы только что стали свит, так вот же он. Полицейский сразу же попытался схватить меня, но ему помешал третий, который незаметно для нас обоих за долю секунды сумел сократить дистанцию, после чего встал передо мной. «Прошу простить, но вы просто неправильно поняли ту ситуацию, в которую попал Наруто. На самом деле напали именно на него и ему пришлось отбиваться», пытался пояснить Хокаге элементарные вещи полицейскому, который в это время стоял и пытался пробурить взглядом дырку у меня во лбу. «Я видел, как он пытался убить этих генинов техникой земли. Также Узумаки посмел уйти от нас при задержании, использовав неизвестную технику стихии ветра», негодовал шиноби из клана Учиха. «Успокойся, я же тебе сказал, что ты и твоя команда не видели всю ситуацию. На Наруто напали и он начал отбиваться. И тем более я не пытался убить этих генинов. Я только вырубил их ударной волной от техники. Дедушка третий, я пойду домой, думаю, что ты и сам разберешься. Иди уже, завтра поговорим», буркнул Хирузин, глянув на меня через плечо. «Тогда все и выясним». Глава 8. Вербовка Узумаки. «Просыпайся, валенок сибирский». «А-а, где? Что? Опять меня разбудили. И кто это постоянно делает? Зачем? Главное, не люди, блин. Черт, чтобы драл их». Проснувшись, я встал с кровати и пошлепал чистить зубы, после чего зашел в кухню и поставил чайник, вспоминая, что со мной произошло вчера вечером. А вчера я продемонстрировал не только свою силу, но и в общем некоторую часть из своего арсенала техник, которые я, как бы, не должен знать. Возможно, Хирузин меня сегодня вечером вызовет в кабинет, а в худшем случае и вовсе в подвальчик Ибики, и не видать мне гарема с самыми красивыми девушками этого мира. Запрут и станут насиловать мозг волей огня, как в тот раз, когда я проснулся с окровавленными глазами. Жуть просто. Вспоминая тот сон, появляется желание самому скрыть себе вены, чем слушать басни Хирузина, этого чертового бибизяна. Больше всего меня удивило не само нападение, а встреча с главным антагонистом Конохи, после Мадары, разумеется. Встретить такую персону посреди главного парка деревни практически невозможно. А я смог. Да, не ожидал я увидеть доброго Данза. Это же удача какая должна быть. Да и чтобы он со мной, Джинчурики, так мило общался. Не верится до сих пор. Дальше я не планировал думать о вчерашнем дне. Вместо этого мне еще нужно подготовиться к сегодняшнему. Несколько десятков сюрикенов и взрывных кунаев вместе с моей катаной помогут мне в этом деле. Их я бегом упаковал в инвентарь. «Есть кто-нибудь?» Внезапно кто-то постучал мне в дверь. Открыв ее, я увидел стоящего перед порогом Какаши с пакетом в руках. «Привет, Наруто. Я не рано?» «Нет, конечно. Проходите, Какаши-сан. Я как раз собирался в академию идти, так что проходите». Быстро ответил я Копиркину, беря еще одну чашку и наливая нам горячий чай. «Рад вас видеть. Правда, не думал, что зайдете именно сегодня. Так что лучше предупреждайте заранее». «Хорошо, хорошо», — поднял руки Хатаке, проходя ко мне в кухню. «Как у тебя дела? Может, есть что-то новое? Расскажешь?» «Да, и новости неприятные, по правде говоря», — отвечаю Копиркину, поставив на стол его чашку с чаем. Он ее взял и стал внимательно слушать меня далее. «Вчера, не поверите, на меня совершили покушение». «Да-да, не смотрите на меня так. Именно оно. Когда я вечером возвращался домой, на меня, как я понял, напали два генина из клана Иманака. В ходе сражения я смог вырубить их, но потом меня попыталась словить полиция Учиха. Они меня даже по затылку дубинкой ударили, но я чудом остался в сознании, выбрался из их лап, после чего побежал пожаловаться дедуле Хокаге. Уже там у него в кабинете меня наконец выслушали и отпустили домой спать. И то я вам поведал далеко не все, что случилось со мной вчера. А почему тебя полиция пыталась задержать, если ты был жертвой покушения, и почему именно генина из клана Иманака? Как ты понял, собственно, задал Хатаке предсказуемый вопрос, выслушав мой краткий рассказ о событиях вчерашнего дня. Слушал настолько внимательно, что позабыл о том, что он, как бы, должен чай со мной дружно пить. Только после моего кивка, указывающего на налитый для него чай, Хатаке опомнился и сделал глоток. Наша доблестная полиция прибежала на шум слишком поздно, когда я уже положил генинов. Они подумали, что это я атаковал бедных детей, которые просто проходили мимо, хмыкнул я, выдавив из себя максимальный сарказм. У меня, знаете ли, репутация в деревне не из лучших, и поэтому они даже не пытались разъяснить ситуацию. И у меня также есть причина считать этих генинов выходцами из клана Иманака. Вчера я также говорил с главой клана Иманака. Эта блондинка мужского рода мне уже полтора года должна отдать награду за спасение его дочери. Вы об этом знаете из моих рассказов. Но он отказался мне ее отдавать, а вместо этого только начал морально давить на меня, излучая жажду убийства или что-то подобное. Разумеется, я пожаловался нашему доброму дедушке Хирузину. В своем кабинете он пообещал мне, что обязательно поговорит с Инаичи на эту тему. Я вот только не совсем понимаю, почему он послал генинов, а не чунинов, к примеру. Ведь так было бы надежнее. Скорее всего, он просто хотел запугать меня этим, поскольку эти генины, метнув несколько кунаев, сразу же развернулись и начали убегать. Все равно странно. Ну ты и вляпался, Наруто. Покачал головой Какаши в ответ на мою историю. «Тебе еще очень повезло, что они не попытались убить тебя». Возможно, риторическим тоном ответил я на последнее предложение Какашкина. «Но я не думаю, что они не настолько тупые, чтобы убивать меня. Неужели они хотят, чтобы лис снова разгромил деревню? Ты знаешь». Вдруг вскочил Хатаке, уставившись на меня круглым, как яблоко, глазом. Уверен, что и второй также через повязку таращился на меня. Но как, это секрет же, ты не мог узнать об этом. Да, не переживайте вы так, Хатаке-сан. Третий сам виноват, что он и его друзья создали вокруг меня такое окружение. Сделав последний глоток горячего напитка, я громко поставил чашку на стол и продолжил. Жители деревни часто называют маленьким лисом, демоном, демоническим отродьем и так далее. Так и еще ко всему этому у меня на животе красуется здоровенная печать. Не для красоты же она на самом деле там стоит. Да и не несложно мне сложить 2 и 2. Да, живем. Маленького мальчика называют демоном из-за девятихвостого лиса, сидящего в нем. Если честно, никогда не понимал таких людей, грустно вздохнул Какаши, протянув мне уже пустую чашку, которую я вместе со своей кинул в мойку. Я частично разделяю ваше мнение, но еще нужно понимать, что жители во время нападения Девятихвостого потеряли своих родных, друзей и дом, в конце концов, остались практически голыми на улице без ничего. Люди в любом случае будут злиться на лиса и пытаться перенести агрессию с лиса на меня, чтобы хоть как-то облегчить свою внутреннюю боль за погибших родственников. Жители активно пользуются тем, что Кьюби сидит внутри меня, потому, понимая, что я им ничего в ответ не смогу сделать, пытаются отомстить ему, избивая меня. Логики здесь нет, и ее никогда в подобных делах не будет. На миг я запнулся, так как на лице невольно начал выступать дикий оскал, который, как я уже догадываюсь, является следствием пробуждения Курамы внутри меня. Видимо, ощущает такие моменты, когда я уязвим к психологическому воздействию, потому и проталкивает свои эмоции через меня. Но я вовремя подавил ухмылку и в конце добавил, рано или поздно они осознают, что были неправы. По крайней мере, я на это надеюсь. Не хочется в лишний раз марать руки. Итак, слухи по деревне уже успели расползтись после того случая, как я избил тех бухих в хлам чунинов на мой день рождения. Надеюсь, что ты не планируешь устраивать геноцид всех местных, на один момент насторожился Хатаке, добавив, ты добрый пацан, и я это прекрасно знаю, не стоит впадать в отчаяние. Какаши-сан, да не собираюсь я им мстить, разве что некоторым, и то это лишь желание. Они и так за все успеют пожалеть. Сейчас я действительно не строю никаких планов мести относительно жителей Конохи. Они хоть и бесят меня, что даже словами передать невозможно, убивать я их все равно не стану. Сил на такие подвиги нет в наличии. Вот когда уже стану сильнее, тогда можно будет вернуться к данной теме. И, к слову, недавно я снова сумел побывать на форуме попаданцев. На нем я смог найти переписку участников гильдии Стражи Величия и Языки Правды. Нормальную, толковую переписку по теме, а не разговоры о самых сексуальных девушках их мира и о том, как их забрать в свой гарем. Нет, понимаю, это тоже важно, но на данный момент не для меня. Участники беседы говорили на весьма интересную, как для меня, тему. Если не вникать во все подробности, то они рассуждали о том, как интересно устроены правила системы. Точнее, речь шла о добыче ресурсов и опыта путем убийства других существ. Каждый знает о таком способе и многие пользуются именно им, чтобы как следует пофармить. Суть одного из правил игрового мира заключается в том, что игроки в случае устроенного геноцида группы или даже популяции той или иной расы не получат никакой награды. То есть, уничтожив, к примеру, большую часть населения листа, я получу лишь моральное удовлетворение от процесса, не более. Потому многие нагибаторы и ведут себя достаточно тихо, охотясь лишь на богов или других игроков своего уровня. Из этого следует, что если и устраивать геноцид, то только, как говорится, для души. Фарм ты из этого никакой не получишь. В будущем нужно будет обязательно разузнать больше о подобных правилах, чтобы случайно, ненароком, не напороться на нож. Наруто, ты хоть и ребенок, но мыслишь, как взрослый. Это мне в тебе и нравится, молвил Хатаки после недолгих раздумий у себя в голове. Зная его, могу сказать, что под маской уголки его губ чуть приподнялись. Напоминаешь ты мне этим одного Учиху, Итачи. Он без преувеличения гениальный и не менее талантливый выходец из клана красноглазых, которые своих детей с самого рождения готовит к суровому миру ниндзя. А я же простой ребенок, выросший в слегка жестоких условиях. Не можно сравнивать нас. Все равно вы похожи, хоть ты это и отрицаешь. Кстати, забыл кое-что. Вдруг Какаши встал и пошел к дверям, где он, оказывается, ранее оставил пакет. Даже не заметил это. Возился на кухне и не обратил внимания, куда этот пакет он деть успел. Когда же Какашкин зашел обратно и положил пакет на стол, я смог разглядеть в нем много продуктов, особенно мясо. Но это не так важно, поскольку на дне пакета лежал свиток. Какаши-сан, а что это за свиток? С сомнением протянул я, высунув голову из пакета. А ты открой его, ответил Хатаки, взяв и ткнув мне свиток в руки. Взяв свиток, я очень сильно удивился. И чтобы подтвердить свои догадки, я распечатал то, что было в нем. И как выяснилось в следующий момент, Какаши запечатал в этот свиток еще 15 свитков для запечатывания. И в итоге на столе теперь лежит 16 свитков запечатывания. И, судя по качеству бумаги, деньги мой старший товарищ не пожалел. Какаши-сан, мне, конечно, приятно, но зачем? Ты все время жаловался, что тебе нужны эти свитки. Недоуменно уставился на меня Копиркин, заметив мой растерянный вид. Вот я и купил их тебе. Почему бы и нет? А, ну спасибо. Правда только, не припоминаю я, чтобы когда-то говорил вам о том, что мне не хватает этих свитков. Тогда я отнесу их в комнату, чтобы случайно не провонялись едой. Кивнул я своим словам, после чего попытался методом пирамидки аккуратно сложить все свитки у себя на руках. Не вышло. Когда оставалось положить еще 4 скрутка бумаги, пирамидка пошатнулась и с грохотом повалилась на пол. «Позволь, я тебе помогу все это дело отнести», — молвил Хатаки, взявшись складывать свитки и на своих руках. В итоге, когда все скрутки оказались подхвачены, я вместе с Копиркиным отнес их в комнату, где мы их сложили в тумбочку. Спасибо, что помогли. Зная себя, я бы эти свитки погубил по дороге до комнаты. Ни за что. Я же их купил. В конце концов, похлопал меня по плечу седовласый, выйдя со мной из комнаты. Вдруг, остановившись около входных дверей, он повернулся и спросил у меня с некой настороженностью в голосе. «Наруто, а тебе случайно в академию не пора?» На вопрос Какаши я молча повернулся на 180 градусов и побежал назад в комнату. Вбежав в нее, я глянул на часы, что висят у меня над кроватью, и от увиденного у меня чуть не остановилось сердце. «Я опоздал!» — крикнул я из комнаты, после чего сам выбежал к Копиркину. Он без никаких объяснений подошел ко мне и положил руку мне на плечо. «Ты, разве, забыл, какой прекрасной техникой я владею?» Сквозь маску улыбнулся Хатаке, после чего я ощутил, как тело словно сжало в пол, а внутренности вот-вот вылезут наружу. Этот хрен применил Шуншин без моего разрешения. Оказались мы около входа в Академию детских мордобоев, которую здесь по какой-то причине называют Академией для Шиноби. Около нее в стороне также стояли мои одноклассники и учитель Мизуки, которые, обернувшись на поднявшийся после техники шум, вытаращились на меня с округленными глазами. Я тоже вытаращился, но не от удивления, а от ощущения того, что меня прямо сейчас вырвет. Пришлось быстро бежать в туалет, где я за несколько секунд практически полностью выпорожнил желудок. Даже утренний чай увидел. Сил уже практически не осталось. Вся энергия ушла вместе с рвотой. Даже появилось желание остаться и уснуть в кабинке, но, благо, в следующий момент по дверям кто-то постучал, из-за чего выпрямился, а затем и вышел бегом из кабинки. Выйдя на свет Божий, я обернулся и увидел, что стучащим по дверям был Хатаке. Он, гад такой, переживал и решил проверить, не сдох ли я там случайно. Смешно ему. А что смешного? Вы обо мне вообще подумали? Вспылил я, уставившись на обнаглевшую рожу Джонина. А вот и Мизуки подоспел, из-за угла здания вышел. Он, наверное, тоже начал переживать и решил проверить на пару с Какаши, все ли со мной в порядке. Бедный, немного не успел. Да ладно тебе, Узумаки. Живой ведь остался. Вот как в туалет побежал. Словно на реактивной тяге, еще сильнее рассмеялся Копиркин, увидев мой возмущенный вид. Да как конь педальный регочет. Да я вам сейчас дам. Хорошенько замахнувшись ногой, я попытался нанести удар по паху собачника, однако тот легко уклонился и вдобавок дал еще мне подзатыльник. Скот издевается над ребенком, как только можно. Да и еще надо мной, защитником всего живого. Все-все, извини. Я не хотел, стал активно отмахиваться седовласый, уклонившись от еще одного, последовавшего за первым удара. Мне пора идти, дела важные ждут, так что теперь слушайся учителя. Прощай. И в следующий момент он исчез в облаке дыма, а ведь еще немного и я сумел бы зарядить ему по носу. Чертыхнувшись и пнув попавшийся под ногами камень, я собрался пойти к своим одноклассникам, которые уже наверняка успели заждаться меня. Вот только я, уставившись в землю, не заметил стоящего впереди учителя, из-за чего в следующий момент врезался в него головой. «Ой, учитель Мизуки, я не хотел, ничего страшного, пойдем лучше к остальным, твои одноклассники уже заждались тебя», в ответ молвил Мизуки, странно поглядывая на меня и то место, где только что стоял Хатаке. «Ну да, не каждый день видишь, как джинчурики и один из сильнейших джонинов деревни общаются, как друзья. Да, извините, опоздал немного», промямлил я, неловко почесав затылок, боль в области которого даже не собиралась утихать. Когда же мы наконец вышли к остальным, я задал вопрос учителю. «Мизуки-сенси, а где учитель Ирука? Я его не вижу здесь». «Его вызвал к себе в кабинет Хокаге по срочному делу», сухо ответил будущий предатель, с этими словами встав на место проведения спаррингов. «Я же, в свою очередь, отошел к дереву, поближе к теньку. Вдруг еще во мне пробудется ни с того ни с сего кровь вампира, а они, солнышко, боятся похлеще корейских задротов. Так что нужно быть готовым ко всему. А вот это уже серьезно. Значит, Бибизян мне вчера вечером, получается, не лгал, и он сдержал свое слово. Но от этого становится только хуже. Он вызвал к себе Ируку, значит, и Инаичи тоже скоро там будет. Нет, я уверен в том, что Хирузин сможет повлиять на отношение Ируки ко мне, но никак не на Инаичи. Я еще с утра посмотрел на свою репутацию с главным мозгоклюем деревни, и увиденное меня не успокаивает. На данный момент у меня отрицательная репутация с Инаичи. Я себе голову ломал этим даже во время разговора с Какаши. Пока я размышлял, как блондинки захватят мир, Мизуки рассказывал детям правила проведения спаррингов. Но меня больше всего интересовало не это. Позади нашей толпы сидят, судя по виду, очень важные деды, которые на протяжении уже нескольких минут всячески пытаются просверлить мою спину взглядом. Повернувшись, я увидел там не только дедов, но и некоторых родителей, знакомых мне с канона одноклассников. «Ребята, вы поняли правила?» – задал вопрос Мизуки у нашей аудитории. «Да», – прозвучало хором от всех. «Хорошо, тогда мы, пожалуй, можем начать, если никто не возражает». Черт, я ведь пропустил мимо ушей все то, что он говорил про правила. Нужно спросить тогда, можно ли применять техники. Техники использовать можно, Наруто. Сердито протянул Мизуки, оторвавшись от списков у себя на блокноте. Я же вам рассказывал, что можно использовать только тайдзюцу и некоторые виды холодного оружия. Кунаи и сюрикены, к примеру. Теперь все ясно? Да, извините. Ответил я, заметив, как одним вопросом обратил на себя внимание всей толпы без исключения. Вот даже Учиха повернулся, чтобы традиционно хмыкнуть и окинуть меня взглядом. Молодец какой, сегодня на добрых тонах, отлично. Первые пойдут проводить спарринг Шикамару, Нара и Киба и Назука. Подойдите ко мне. Из толпы вышли вышеупомянутые персонажи, которые следом стали смирно около учителя. Мизуки им сначала что-то шепотом объяснил, неясно что и зачем, и только потом дал команду на старт. Сам поединок прошел относительно скучно. Киба всячески пытался ударить Шикамару, поразить его своими острыми когтями, однако последнему все время удавалось уклоняться и даже контратаковать. Да, ананасоголовый показывал весьма неплохой уровень в тайдзюцу. Думаю, что это связано с его высоким уровнем реакции и особенной тактикой ведения боя. Зная его, могу сказать, что в дома он вместе с отцом разрабатывает тактики против нас всех, ибо дальновидные эти Нара. Однако контратаки не сильно помогли Шикамару. Уклонившись от подсечки стратега, Киба быстро, пока это не заметил Нара, сократил дистанцию, благодаря чему в следующий миг смог нанести сочный апперкот брюнету, из-за чего тот упал на пятую точку и даже некоторое время пошевелиться не мог. И удостоверившись, что Шикамару без особых проблем очухался, я отвел свой взгляд от толпы и, облокотившись об ствол дерева, сполз на землю. Хочу зайти на форум попаданцев. Может, найду там важную для себя информацию. Сначала я думал, что попаданцы не могут рассказывать что-то интересное и болтают о свое, мелочном, недостойном меня, но я быстро изменил свое мнение, когда один из участников группы заговорил про порталы, которые, по его словам, позволяют игрокам перемещаться по мирам с возможностью повернуться назад. Увидев это, я спросил у системы, почему мне недоступны данные межпространственные проходи, и вместо этого мне приходится довольствоваться обычными иллюзорными барьерами, где я только и делаю, что получаю от местных обитателей. Система ответила мне быстро и очень просто. Ответила примерно так. Сам виноват, что не интересуешься данными вещами. Тебе нужно поднять 25 уровень, чтобы получить доступ к ним. КХМ, извините за хамство. Произошел сбой. Конечно же, я был неприятно удивлен вышесказанным, потому что все веселье, как и всегда, впрочем, обходит меня стороной. Теперь мне нужно как можно быстрее получить 25 уровень, после чего я смогу путешествовать, как настоящий попаданец. Другого варианта у меня нет, ведь если буду торчать на одном месте, то многого не добьюсь. Внезапно мои мысли прервал голос учителя Мизуки, который навис прямо надо мной вместе с Саске. «Наруто, что ты делаешь? Ты будешь драться с Саске, или же нет?» Раздраженно пробурчал учитель, вопросительно уставившись на меня. «Ой, извините меня, пожалуйста, учитель Мизуки», вскакиваю я с места, размахивая руками, так и показывая свою растерянность. «Я немного задремал, кажется. Говорите, что я буду драться с Саске?» «Да, Узумаки. Пока ты спал, все твои одноклассники уже успели сразиться между собой. Остался только ты с Учихой. Так что, если не хочешь получить плохую оценку, вставай и следуй на место проведения спарринга. За мной», — приказал сенси, после чего повернулся и последовал назад к толпе. Саске тоже последовал его примеру, но перед этим окинул меня предвкушающим взглядом. «Ну да, Итачи же ведь не позволял нам сражаться между собой, а тут такая возможность выдалась — набить мою противную морду и продемонстрировать, что главный здесь он. ХМ, последние мы сейчас и решим на месте. Мизуки привел меня и Саске в круг, в котором мы должны будем бить один одному морды, после чего, дождавшись одобрения со стороны тех дедов, позволил начать поединок, дав команду на старт. Очень странно, что он ждал их команду, ведь с другими такого, как мне показалось, не было. Интересно. Саске не стал медлить и сделал резкий рывок вперед, одновременно метнув в меня несколько кунаев. Я легко уклонился от всего железа, после чего также ринулся к Саске, максимально, как это только возможно, сократив с ним дистанцию, а после, замахнувшись рукой, ударил его в солнечное сплетение, надеясь на быструю победу. Однако мелкий Учиха заблокировал мой удар и, захватив мою руку, попытался опрокинуть меня на землю через плечо. «Неплохо», — молвил я, чувствуя, что вот-вот ударюсь об землю. Когда моя голова была в нескольких сантиметрах от земли, я смог удачно вывернуться и с резкого разворота ударился скиноском прямо по подбородку, из-за чего тот с грохотом рухнул на землю. Толпа девочек, стоящая позади нас, тут же завизжала, увидев, как их любимчик потерпел сокрушительный удар с моей стороны. Уверен, что в этот же момент кинулись бы на меня с кулаками, чтобы отомстить за малолетнего мстителя, но, благо, мозгов хватает не нарушать правила. По крайней мере, сейчас не станут лезть на рожон. По-хорошему, после столь мощного удара нужно сдаваться, даже если на ногах стоять способен. Ведь кто знает, мог ли я ему серьезно навредить и надолго ли хватит его выносливости. Однако даже так глазастый упырь не собирается сдаваться, и вместо этого он быстро вскочил на ноги, кинув при этом в меня сюрикен, от которого я смог защититься кунаем. Достал того из-под сумка, увидев, что Саски также полез туда рукой. Я опять оказался около Учихи, после чего сделал ему подсечку, от которой он смог благополучно уйти, подпрыгнув вверх. Это и стало ошибкой Учихи. Я молниеносно достал из-под сумка сюрикен, а затем метнул его точно в ногу Саске. В следующий же момент вся Академия смогла услышать пронзающий душу, по крайней мере для девушек, крик Саске, который следом упал на землю с окровавленной ногой, так еще и приземлился на нее. Жуть одним словом. Победил Узумаки Наруто. Прошу пройти в аудиторию. Остальной класс за ним. Отчеканил Мизуки, после чего взял Учиху на руки и переместился с ним в госпиталь. Скорее всего туда, так как вариантов больше нет. Ну и ладно. Пора идти в класс. Уроков сейчас и так не будет, как я понимаю. Да и интересно то, что мне сделают фанатки Саски на этот раз. Может, шею свернут, было бы интересно на это посмотреть. Ведь сейчас они просто пялятся и тычут пальцами в меня, не пытаясь даже сдвинуться с места. Хотя, не факт, что они по своей воле стоят и не шевелятся, ведь в этом случае они бы начали уже посылать проклёны в мою сторону. Но их также нет. Они застыли с приоткрытыми ртами и глазеют на меня, на протяжении минуты так точно. Да и уважаемые деды замолчали, хотя во время нашего поединка я слышал шум, доносящийся с их стороны. Наверняка обсуждали наши движения, наши удары, да и в целом бой. Но и судьбы я не горел сильным желанием испытывать, потому пошел прочь, и не в аудиторию, а в тот самый туалет. Нет, блевать не хотелось, но спрятаться от разъяренных фанаток Учихи стоит поторопиться. Да и если обнаружат, вряд ли полезут на пролом, чтобы достать меня несчастного обиженного оттуда. Там я простоял приблизительно минут пять, пока не услышал отдаленные звуки топота. Значит, что все остальные пошли назад в академию. Тогда и мне выйти можно. Тихо зайдя в аудиторию, я обнаружил всех будущих кунаичи класса около доски, на которой они что-то усердно рисовали, писали. И в этот момент, как ни удивительно, все заметили меня, стоящего в дверном проеме, в том числе и фанатки Саски. Они-то первые и заметили мое появление. «Наруто, мы тебя так ждали. Иди-ка сюда», в буквальном смысле прошипела Сакура похлеще любой змеюки. Уверен, что Орочимару, услышав данное шипение со стороны Харуна, посчитал бы ее за свою родственницу и принял бы в клан редкостных засранцев. «Сакура, я тебя, конечно, очень люблю и уважаю», проговариваю я в ответ, начиная по чуть-чуть отходить назад. Но поздно, резко из-за угла на меня выпрыгнули две девушки, после чего приставили к моей шее кунай, да и еще стали так неудобно. Одна слева, придерживает на расстоянии вытянутой руки воротник, а другая за спиной, чуть правее, уперлась коленом в поясницу. «Тебе не кажется, что тебе стоит приказать своим подружкам убрать кунай подальше от моего горла? Вот мне, лично, кажется, что это некрасиво выглядит со стороны». Шутки шутками, но ситуация на самом деле страшная. Они буквально окружили меня со всех сторон и теперь угрожают кунаями. Кунаями, черт возьми, я же тогда в мыслях только пошутил. Я даже подумать не мог, что они серьезно так разгневаются на меня. Хотя нет, это не гнев. В глазах Сакуры виднеется ненависть, и она точно направлена на меня. «Стойте, что вы делаете?» Вдруг послышался пацанский голос из задних парт. Повернув взгляд в ту сторону, я опознал его владельца. Это выкрикнул Шикамару, мозг нашего отстающего в развитии класса. Хоть он сообразил остановить Сакуру и остальных Яндери. «Заткнись», — оскалила в ответ зубы Сакура, а после и мне добавила: «Ты тоже стой и не шевелись лучше. Лучше мне скажи, как ты смог победить Саске Узумаки? Мы же наблюдали за вашим спаррингом, в ходе которого ты смог поранить Саске. Как ты посмел жульничать?» И тут случилось то, что я так боялся увидеть. Внезапно Сакура протянула руку в подсумок, после чего достала из него кунай и метнула в мою сторону. Не знаю почему, по какой-то причине в полете железка резко сменила свой путь и продолжила движение с курсом на девчонку слева, которая держала кунай у моего горла. Увидев это, я выхватил кунай из ее рук из рук, а после отобрал и второй, другой девчонки, что стояла позади. Ее хват был слабым, потому я без труда отобрал железку. Осталось мгновение. Еще немного и кунай вонзится прямо в лоб девчонки, застывшей на месте от недоумения. Она даже не успеет осознать, что случилось. Все же, найдя в себе силы, я сделал резкий выпад и сбил с ног одноклассницу, благодаря чему кунай пролетел в сантиметрах от кончика ее носа, зацепив лишь черную прядь волос. Еще минуту никто не мог отойти от случившегося. Одни вытаращились в задних парт с вытянутыми от удивления шеями, другие, что касается девушек, уставились в одну точку, боясь отвести свой взгляд. Все пробудились тогда, когда заревела девчонка, которую я с последних сил смог повалить в последний момент на пол. В слезах она выскочила из аудитории, захлопнув за собой дверь. На это ее подружки все так же таращились, не зная, как подобрать слова и что сейчас вообще делать. Все-таки, мои нервы не выдержали. Дождавшись, пока окончательно все придут в себя, я молча приблизился к Сакуру, после чего взял и силой стряхнул ее за воротник. Сжимая зубы, я и сам не мог подобрать нужные слова. Ничего не приходило в голову. Была лишь лютая ярость, пронзившая все мое тело с головы до пят. Разумеется, и мозг отказался нормально работать, отдав весь контроль над телом эмоциям, в результате чего я с ревом поднял Харуна над собой и готовился ее со всей дури бросить об пол. Однако в последний миг, когда электрический импульс от мозга дал команду «добро», меня остановили чьи-то руки. Оглянувшись, я увидел, что это были Шикамару, Киба и Чоджи. Они ухватились за мои руки, из-за чего те медленно опустили Сакуру на пол. Да и благодаря их поступку я пришел в сознание. «Довольно, Наруто. Угомонись», — спокойно молвил Шикамару, все еще боясь отпускать мою руку. Так же делал и Киба с Чоджи, державшие другую. Я пропустил слова Нары мимо ушей и, нависнув над девчонкой за счет доминирующего роста, звериным голосом прорычал: «И что ты только что сделала, Сакура? Твоя подруга могла только что умереть из-за твоего тупого поступка. Ты хоть понимаешь немного, что с тобой могло бы быть, совершив ты это? Что, если бы я не вмешался в последнее мгновение и не столкнул твою подругу с ног? Ее череп проломил бы твой кунай, который ты, дура, хотела метнуть в меня. Тем не менее, эмоции хотелось выплеснуть наружу, потому я, не в силах контролировать их, дал пощечину Харуна, несмотря на то, что Шикамару в буквальном смысле повис на моей руке. Это лишь придало удару еще большую силу вдобавок к проявившейся чакре Кьюби, из-за чего Сакура в ту же секунду с треском врезалась в пол, не лицом, но спине ее, все же, немного досталось.